Глава 7. Метатель молний. «Ну при чем здесь халатность? Это уже не в моей компетенции. Подобные ситуации должны разбираться на высшем уровне. Докладывайте руководству. Пусть пришлют кого-нибудь сверху». «Они-то пришлют. И тогда с тебя точно три шкуры спустят». «Но объясни, как проникло это колдовское отродье в наши стены?» «Понятия не имею. Я его уже в коридоре увидел по камерам. Вынырнул гад, как черт из преисподней, и на девочку набросился. Я бегом туда, он того, молниями выстрелил, теми самыми». «В том-то и дело, что теми самыми. А с виду обычный паренек. Только вот весь в саже и обожженный. Похоже, он и правда в преисподней побывал. Как только выбрался». «Вот именно как? Может, он сам нам расскажет?» «Допросим чуть позже. Ему после твоего вмешательства медицинская помощь требуется». «Да его изолировать надо, а не лечить!» «Ну, человек ведь все-таки!» «Ага, как же! Демон кем угодно притвориться может!» «Не похоже, что демон, по глазам видно. Меня не проведешь. Откуда ж тогда молнии?» «Кто знает, будем разбираться». Тильда пришла в сознание, но пока не подавала виду в надежде выведать побольше информации из развернувшейся рядом с ней дискуссии. Однако она неожиданно разоблачила себя, вздрогнув и открыв глаза в тот момент, когда ее лба коснулось что-то прохладное и влажное. Над ней склонилась сухощавая женщина лет 40 в кремовой блузке. Высокий воротник, застегнутый на множество мелких пуговок, придавал ей чопорный вид, какой обычно бывает у канцелярских служащих, посвятивших делопроизводству не один десяток лет. К тому же и окружающая обстановка напоминала канцелярию. Тильда решила, что находится в приемной, куда не успела дойти, и значит, ее сюда принесли. Женщина перед ней, вероятно, была методистом по учебной работе. «Очнулась!» Чопорная дама обернулась к стоявшим позади мужчинам, в одном из которых Тильда узнала привратника, а другой был ей незнаком, но весь его вид выдавал в нем авторитетную личность. Коротко стриженные седые волосы были тщательно зачесаны на бок. Глубоко посаженные темные глаза смотрели требовательно и властно. Широкие квадратные плечи обтягивал темно-синий форменный китель с золотыми погонами и символикой на лацканах в виде раскрытого птичьего крыла. Мужчина выглядел как капитан космического корабля, но вскоре выяснился его истинный статус. Тильда заметила табличку на приоткрытой двери, рядом с которой тот стоял, по-хозяйски положив ладонь на дверную ручку. Табличка гласила: «Декан университета Сказов Леонид Алексеевич, доктор технических наук, профессор». Ниже под табличкой светлели коряво выцарапанные на темной полировке буквы «Скала». Это, скорее всего, было прозвищем декана. Тильда усмехнулась про себя. Забавно, что слово не затерли или вообще не сменили дверь. Либо декан был не очень внимательным человеком, либо ему нравилось его прозвище. Оба мужчины с тревогой посмотрели на Тильду. Женщина-методист участливо спросила у нее: «Болит что-нибудь?» Прислушавшись к ощущениям, Тильда отрицательно мотнула головой и поморщилась. Казалось, внутри черепа перекатывался тяжелый камень. Хотелось закрыть глаза и не открывать целую вечность, но ей не терпелось узнать, что все-таки здесь случилось. Кто этот человек, мечущий молнии? Откуда он взялся в пустом коридоре? Ведь огненная пропасть наверняка ей померещилась. И самое главное, куда подевались Якур и Виола? «Лежи, лежи, не вставай. Сейчас подоспеет медперсонал с носилками». Рука у чопорной дамы оказалась неожиданно тяжелой и буквально пригвоздила попытавшуюся было приподняться Тильду к сиденью узкого кожаного диванчика, на котором та лежала. Но перед этим Тильда успела заметить скорчившегося на полу человека с черным лицом, обмотанного скотчем, и поняла, что это и есть тот самый метатель молний, которого только что горячо обсуждали декан и привратник. Поверженный демон не подавал признаков жизни, но Тильда вспомнила, что ему собирались оказать медицинскую помощь, а значит, он был жив. Почему-то ее это очень обрадовало. Ей казалось, что, несмотря на жуткий вид, чумазый человек все-таки не собирался причинять ей вред, а наоборот, уберег от чего-то страшного и только ради этого поднялся из огненной пропасти. Из коридора донеслись быстрые шаги, люди в белых халатах заполнили помещение приемной, несколько человек склонились над демоном, другие занялись Тильдой. Ее тщательно осмотрели, заглянули в рот, посветили в глаза и прослушали легкие стетоскопом, после чего один из медиков вынес вердикт. «Девушка не нуждается в госпитализации». Чопорная дама заметно обрадовалась, позволила Тильде встать, сама шмыгнула за деревянную перегородку с дверцей и, вывалив на стойку ворох каких-то бумаг, попросила их подписать. «Поздравляю с зачислением на первый курс», — торжественно провозгласила она и, убирая бумаги, продолжила уже будничным тоном. «По коридору налево и следуйте по указателям до общежития. Там покажете пропуск, и вас заселят». «Пропуск?» Тильда растерянно посмотрела на свои руки. Она помнила, что последний раз видела его в правой руке, до того, как перед ней разверзлась огненная пасть. «Потеряли? Это плохо. Пропуска у нас на строгом учете». Женщина устремила взгляд к декану, беседовавшему с медиками. «Леонид Алексеевич, у нас утеря. Как быть?» «Ну, учитывая, что ситуация экстраординарная, обойдемся без разбирательств и протоколов. Выдайте пока временный, а завтра сделайте заявку на изготовление нового, я подпишу». Через мгновение женщина вручила Тильде пластиковый прямоугольник с золотистыми буквами. «Вот ваш новый пропуск, заселяйтесь. Ужин давно закончился, но в виде исключения сегодня вы можете попросить в столовой, чтобы вам выдали еду с собой. Я позвоню и предупрежу поваров». «Не надо, я не голодна». «Ну, как хотите. Завтра в 8 вы должны прибыть в актовый зал главного здания на сбор первокурсников. В фойе центрального входа есть указатели, по ним пройдете, а там уже вас проинструктируют о ваших дальнейших действиях». Прижимая к себе новый пропуск, Тильда вышла в коридор, позабыв спросить о Якури и Виоле. Спохватилась уже в дверях, но не стала возвращаться, подумав, что сестру и друга наверняка тоже направили в общежитие, и она отыщет их там. На противоположной стене действительно висел щит-указатель с названиями специальностей, номерами кабинетов и стрелками, указывающими направление — прямо, направо или налево. Из-за слишком мелкого шрифта отыскать надпись «Общежитие» сходу не удалось, и Тильда подошла ближе, вглядываясь в щит. «Давай-ка я тебя провожу», — раздался за спиной мужской голос. «А то ненароком выманишь еще кого-нибудь из Нижнего мира». «Выманю? Как это понимать?» Тильда удивленно посмотрела на привратника, стоявшего на пороге приемной. Тогда, на проходной, она плохо его разглядела, ошарашенная происходящими вокруг переменами, но и теперь, глядя почти в упор, почти не видела его лица. Он загораживал собой свет, лившийся из дверного проема, и оставался в тени. Вместо ответа привратник шагнул ей навстречу со словами: «Идем, на твое счастье сегодня первокурсников больше не ожидается, и переход закрылся до утра». «Ну и порядки. Это что же, до утра никто не сможет ни войти, ни выйти? Мало ли какая необходимость возникнет». Тильда не скрывала своего неудовольствия. «Переход работает только в одну сторону и служит одноразовым входом для каждого первокурсника». «Что? Одноразовым? Так у вас тут вообще тюрьма! Это нечестно, я не согласна!» Привратник уверенным движением взял Тильду под руку и повел по темному коридору. Такому же бесконечному, как и в начале, у проходной. Но теперь в стенах виднелись многочисленные боковые ответвления, и рядом с каждым из них висел щит-указатель с подсвеченными буквами. «Твоя свобода будет ограничена лишь до той поры, пока ты не научишься управлять своими возможностями. Я полагаю, что ты, в отличие от большинства других студентов, обладаешь просто феноменальной силой и можешь случайно себе навредить. Кстати, это уже и так произошло, но, к счастью, я успел вовремя». «Значит, все из-за меня? Но я ничего такого не делала». «Как же, не делала?» — привратник усмехнулся. «С той стороны, из Нижнего мира, барьер открыть невозможно. Получается, что ты воздействовала на него и растворила материальную преграду, поэтому парню удалось оттуда вырваться. Хорошо, что это оказался не демон. Хотя полной уверенности еще нет, но по всем признакам он человек. А ведь все могло быть гораздо хуже». «И это сделала я? Вы уверены?» «Другого объяснения нет. Ведь никого, кроме тебя, не было в коридоре перед тем, как это случилось. Тебе еще потреплют нервы по этому поводу, так что готовься, вопросов будет много. Происшествие из ряда вон, Ничего подобного еще не случалось в истории нашего филиала. «Не понимаю, что во мне такого особенного?» Тильда громко хмыкнула, и эхо разнеслось далеко по коридору, отчего возникла иллюзия, будто стены насмехаются над ней. «Ты здесь как раз для того, чтобы это понять и узнать, что с этим делать дальше. Но мне кажется, я совсем обычная». «А мне кажется, что однажды ты побывала в схватке со смертью и вышла из нее победительницей, разве не так? В подобных испытаниях и открываются разного рода особенности, если только их не развивать специально. Но, насколько мне известно, твои родители не состоят в обществе Люциплюсов, поэтому о целенаправленном развитии речь не идет». «Люциплюсы. Где-то я уже слышал это странное слово». «Возможно, от Виктора». «Нет, раньше». Тильда попыталась мысленно ухватиться за мелькнувшее в голове воспоминание, но бесконечный скучный коридор неожиданно закончился, и за распахнувшейся дверью открылся потрясающий вид, заставивший ее позабыть обо всем на свете. «Который час?» — вырвалось у нее вместо восторженного возгласа, потому что удивление при виде яркого полуденного солнца, висевшего в центре безупречно синего неба, перекрыло восхищение от всего остального. Тильда помнила, что когда Виктор привел их к проходной, уже смеркалось. «Здесь не бывает ночей», — пояснил привратник. «Но в коридоре было так темно». «Потому что там нет окон». «Почему же их там нет?» «Для безопасности». «Правда, тебе это не помогло?» Привратник произнес последние слова таким тоном, будто говорил не о недостатке, а о преимуществе. Тильда наконец рассмотрела своего провожатого, но поняла, что его ничем не примечательное лицо мгновенно сотрется из ее памяти, как только она отвернется. «Бывают такие вот лица. Сколько ни смотри, все равно не запомнишь. Да и зачем? Ведь Тильда вряд ли встретится с этим человеком еще когда-нибудь. Второй раз войти в ту же дверь на проходной ей не светит. Сказано же, переход одноразовый». «Давай, дальше сама. Смотри, у каждой дорожки стоит указатель. Тебе туда». Провожатый показал ей на знак с надписью «Общежитие». Тильда посмотрела в том направлении, а когда повернулась обратно, чтобы попрощаться, привратника рядом не оказалось. Только дверь, через которую они вышли минуту назад, еще двигалась и бесшумно притворилась у нее на глазах. Над дверью внушительной и строгой торжественно сияли на солнце крупные золотые буквы «Виват! Вивенс Люкс!». Слева на стене поблескивала табличка «Министерство образования и науки. Русский-Альский филиал Санкт-Петербургского горного университета. Факультет интеллектуальных технологий». Здание оказалось монументальным, в три этажа, сложенное из мраморных блоков, серых, с завитками молочно-белых прожилок, как на скалах в итальянском карьере, похожих на брикеты подсолнечной халвы. В огромных окнах отражались небо и солнце, из-за чего невозможно было разглядеть, что скрывалось за ними. Потрясенная Тильда попятилась, чтобы охватить взглядом все здание целиком. Вдоль просторного каменного крыльца высились рифленые колонны из белого мрамора, а по краям стояли статуи в виде крылатых людей. Справа — атлетически сложенного юноши, слева — грациозной длинноволосой девушки. Шик и блеск. Невозможно было поверить, что неказистая ветхая постройка завода управления трансформировалась в этот шедевр архитектурного искусства. Внешне здание походило на главный корпус горного университета в Санкт-Петербурге. Но из-за мраморной отделки выглядело даже более роскошно, да к тому же в нем было на один этаж больше, и это добавляло его виду внушительности. На некотором отдалении от мраморного дворца виднелись высокие башни, похожие по очертаниям на трубы печи. Только сложены они были не из красно-коричневого кирпича, а из белых мраморных блоков. И вместо обугленных проемов ртов в них сверкали подсвеченные солнцем золотистые двери. «Не об этих ли дверях?» — говорила Виола, когда они только ступили на территорию завода. «Виола! Якур!» Словно очнувшись от наваждения, Тильда отвела взгляд от башен, повернулась и сошла с крыльца на круглую площадь, в центре которой располагалось нечто вроде гигантской плоской каменной чаши с настоящим живым пламенем в центре. Длинный огненный язык трепетал на ветру, сияя ярче солнца. От взгляда на него Тильда почувствовала резь в глазах, зажмурилась и ждала, пока под веками не исчезнут плавающие золотые пятна. Потом она направилась по дорожке к общежитию, стараясь больше не смотреть на огонь. Помимо пятиэтажного общежития, обшитого панелями желтого и оранжевого цветов, в поле зрения находилось еще несколько зданий из стекла и бетона, и все они выглядели так, словно их только что сдали в эксплуатацию. Лоск новизны нисколько не поблек. Дорожка, отсыпанная светлым мраморным гравием, примыкала к крыльцу общежития. Следуя по ней, Тильда глазела по сторонам и чуть не споткнулась о нижнюю ступень крыльца, буквально уткнувшись в нее ногами. Зато она успела много чего рассмотреть и заметила вдали, перед металлическим сооружением в виде ангара с арочным сводом, железнодорожную платформу и рельсовый путь, протянувшийся к бетонному забору. Там рельсы ныряли под ворота, выныривали с другой стороны и убегали к полоске леса, темневшей вдоль горизонта. Скорее всего, в ангаре скрывался локомотив с вагоном, а может и целый поезд, судя по достаточно большой длине этого сооружения. Полутемный холл общежития пустовал, за стойкой вахтера никого не было. Лестницы тянулись вправо и влево. Тильда замерла в растерянности, гадая, как лучше поступить, остаться и ждать появления вахтера или же отправляться на поиски Виолы и Якура, а уже потом решать вопрос с заселением. Увидеть сестру и друга хотелось как можно скорее. Оставаться на одном месте было невозможно, но вот куда повернуть? Раздумье Тильды прервал радостный крик Якура. «Ну, наконец-то! Где ты пропадала так долго? В деканате задержали? Мы уже собрались идти искать тебя!» Друг бегом спускался по лестнице. Он успел сменить джинсы и куртку на трикотажный спортивный костюм. И, заметив это, Тильда вдруг осознала, что ей ужасно жарко, и уже давно. На противоположной лестнице появилась Виола. «А мы тебя потеряли. Ну, как тебе здесь? Правда же восхитительное местечко? Так хочется все поскорее смотреть, мы подождем тебя снаружи, ладно?» Сестра нарядилась в светлое платье, длинное и воздушное, которое ей очень шло, и в сочетании с золотистыми локонами, спадавшими ниже плеч, делало ее похожей на сказочную принцессу. Тильда прикоснулась к собственным волосам после всех передряг, слипшимся в сосульки, и поморщилась от досады. Вид у нее сейчас был далеко не самый выигрышный. И как так вышло, что ее друг, с которым она прошла, как говорится, огонь, воду и медные трубы, теперь ни на шаг не отходит от Виолы? А та, по всей видимости, и рада стараться. Вон, расфуфырилась уже. Как так вышло, что они пришли сюда вдвоем, без Тильды? Почему не дождались ее в коридоре или деканате? Едкая обида начала медленно расползаться в ее душе, и она сердито ответила, обращаясь к ним обоим. «Вижу, вам и без меня не скучно. Ничего, если я откажусь от прогулки. Устала что-то. Хочу в душе спать. Надеюсь, здесь нет проблем с удобствами и кроватями?» «Здесь шикарные кровати! И есть не только душ, а еще и бассейн с сауной!» Восторженно сообщила Виола, не заметив, или сделав вид, что не заметила, обиженную интонацию в голосе Тильды. «Только бассейн в другом здании. Мне соседки по комнате рассказали, очень милые девушки. Нас будет четверо в комнате. Номер 18 на втором этаже. Одну соседку зовут Фима, это рыженькую, а черненькая — Лиля. Обе очень приветливые и разговорчивые. Они два дня назад приехали и все уже смотрели. Сказали, здесь учат летать. Представляешь, на крыльях! Даже есть такой предмет — летное дело. Те башни, что возле главного корпуса, видела их? Они как раз для этих полетов. Внутри башен есть лестницы, Фима и Лиля уже поднимались наверх. Мы вот с Якуром тоже хотели». «Мы вот с Якуром!» — мысленно возмутилась Тильда, едва сдержавшись, чтобы не передразнить сестру. Ссориться с Виолой она не собиралась, несмотря на растущее раздражение. Якур посторонился, пропуская женщину гренадерского телосложения. Та направилась к стойке вахтера и деловито зашуршала там страницами толстого журнала. На ней была такая же синяя форма, как на привратнике и декане, только погоны и нашивки немного отличались. Предъявив пропуск, Тильда без лишних разговоров получила свой ключ, поставила подпись в журнале и, удостоверившись, что Виолы и Якура след простыл, поднялась на второй этаж, в комнату номер 18. Постучала для приличия, вошла и зажмурилась после темного коридора. Солнце вместе с теплым воздухом врывалось в огромное распахнутое окно. Особой роскоши в обстановке не наблюдалось. 4 кровати. 2 у одной стены, 1 у окна и еще 1 у противоположной стены за шкафом. С порога Тильда не сразу ее заметила и обрадовалась, что именно эта кровать оказалась свободной. Здорово, что не на самом виду. Кроме кровати и шкафа еще в комнате были 4 тумбочки и 2 стола. На полу ламинат и небольшой пушистый коврик кофейного цвета. Простенько, но вполне комфортно, сойдет. На подоконнике покачивался от ветра тонкий прутик с остатками пожелтевшей хвои, вставленный в белую керамическую вазу. Тильда узнала оберег виолы, ветку от сосны Карсико, о которой сестра ей еще в детстве все уши прожужжала. Вдалеке за окном мелькнуло белое платье. Виола и Якур шли по дорожке, держась за руки. Тильда почувствовала, как в горле встал колючий ком. Захотелось схватить облезлую сосновую ветку, сломать и выбросить в окно. На глаза неожиданно навернулись слезы, но Тильде пришлось наспех вытереть их рукавом в тот момент, когда дверь распахнулась, и в комнату, весело болтая, вошли 2 девушки, рыжая и чернявая. «Фима и Лиля», — вспомнила Тильда и с нарочитой веселостью воскликнула. «Привет, соседки, я Тильда». «Привет. Ты ревела, что ли?» — бесцеремонно спросила рыжая Фима. «Дура какая! Кто же незнакомым людям такие вопросы задает?» Тильда поджала губы и отвернулась. «Да ладно тебе, мы тоже по дому скучаем», — сообщила Лиля. «Как узнали, что первокурсников никуда не выпускают, просто обалдели!» «Но тут вообще суперски, тебе понравится. Вот осмотришься, и все печали твои как ветром сдует. Не веришь? Кстати, твой чемодан уже доставили, он под твоей кроватью. Оденься полегче, а то, смотрю, ты совсем упарилась. У нас тут в качестве бонуса вечное лето. И еще много чего прекрасного». «У нас тут», — про себя повторила Тильда, пряча усмешку. «Сами-то 2 дня как заселились, а уже в старожилы метят». «А давайте чаю попьем», — радостно провозгласила Фима и опустила на подставку электрический чайник, который держала в руках. Из пластикового носика вылетели брызги, по всей видимости, девушки как раз ходили за водой. «Мне чай пить некогда», — отрезала Тильда. «Меня ждут, извините». На самом деле ей очень хотелось узнать, как эти девушки оказались здесь, в филиале, и случались ли в их жизни какие-нибудь странные вещи, такие, к примеру, как перемещение в потусторонний мир. Но начинать беседу было страшно, ведь ком из горла никуда не исчез и мешал нормально разговаривать. «А кто тебя ждет? Наверное, сестра твоя?» Не заморачиваясь тактичностью, поинтересовалась Фима и, не дождавшись ответа, припечатала. «Она у тебя прям красотка». Это было уже чересчур. Так и не переодевшись и позабыв о желании принять душ, Тильда вылетела в коридор и бросилась вниз по лестнице. Но на площадке между первым и вторым этажами остановилась, чтобы взять себя в руки и с невозмутимым видом пройти мимо вахтерши. «Достаточно на сегодня глупых вопросов!» Из холла донеслись голоса. «Слыхала новости? Огонь! Знаешь, кого сегодня в санчасть доставили? Ни за что не угадаешь!» С придыханием докладывала кому-то невидимая Тильде женщина. «Ну, говори, не тяни! Уже смена моя закончилась, тороплюсь, я дома дел по горло!» Подгоняла ее собеседница. Скорее всего, вахтерша, судя по словам об окончании смены. «Нашелся сынок нашего главного, тот самый, которого целый год искали». «Да ну! И где нашли?» «В учебном корпусе, в коридоре между деканатом и проходной. Говорят, прямо из пола выскочил». «Откуда же он там взялся?» «Похоже, что из самого пекла. Весь обгоревший и молнии мечет. Вот так-то. Демоном стал. А был ведь у нас лучший ученик, с отличием закончил». «А это точно он?» «Абсолютно точно». «Сразу-то его не признали, а как умыли, да фото из архива подняли, ну и уж никаких сомнений не осталось». «Что ж с ним теперь будет?» Раздался звонкий хлопок, будто вахтерша под наплывом чувств всплеснула руками. «Его отец завтра прилетает, он решит». «Как?» Вахтерша испуганно ахнула. «Сам? Прямо завтра? Так ведь надо же порядок навести к прибытию-то». «Нужен ему твой порядок, когда с сыном такое стряслось». «Ох, верно. Вот беда. И как это парня угораздило-то?» «Скоро выяснится. У меня в деканате свой человек есть, она обещала все в подробностях рассказать». «А как же его звали, сыночка-то этого? Что-то не припомню». Непростое такое имя, былинное, что ли? Вальга. Точно, Вальга, как русского богатыря. Вальга, произнесла Тильда одними губами, чувствуя, как нервный импульс от узнавания этого имени прошивает ее от макушки до пят. Теперь стало понятно, почему зеленые глаза метателя молний, единственное, что можно было разглядеть на его закопченном лице, показались ей такими знакомыми.